Набегающий поток воздуха приятно холодил кожу лица. Гарри приспособился к ритму взмахов крыльями гиппогрифа и уже почти не замечал этих плавных бросков вверх-вниз. В таком полете было свое очарование. Не надо следить за своим положением в пространстве, не надо контролировать свою магию и управлять полетом. Можно было просто откинуться назад и бездумно смотреть в небо. При левитации или верхом на метле он пилот, а на гиппогрифе пассажир. Можно даже закрыть глаза и просто слушать свист ветра. Хотя иногда оглядываться все же надо, мало ли чего. Гарри осмотрелся. Он задал клювокрылу направление полета простым взмахом руки. Судя по времени, пора было уже уточнить, куда им двигаться дальше. Особенность маскировки Мэннера заключалась в том, что замок издалека терялся из виду и как бы расплывался на фоне окружающего ландшафта. Только подлетев вплотную, можно было его увидеть. Да и то только тому, кто получил точный адрес от хранителя тайны. Кажется, за изгибом вон той речушки находится граница его Мэннера. Но что это? Слева от него появились и быстро выросли черные точки. Пожиратели голов 20. Точно пожиратели. На метлах. Причем метлы у них, будь здоров, молнии или нимбусы, вон как чешут. Клювик, слева от нас враги, быстрее спускайся. Гиппогриф начал послушно планировать вниз, но было уже поздно. Преследователи их тоже заметили. И, разделившись, начали охватывать в сферу. Гарри озирался. Со всех сторон их окружали враги. Выхода не было. На тяжелом и неповоротливом гиппогрифе он легкая добыча и отличная мишень. «Спустись ниже и спрячься, я разберусь с этими гадами и позову тебя. Постарайся не попасть под заклинание». Он соскользнул со спины клювокрыла и заклятием левитации повис в воздухе, выхватив палочку и внимательно наблюдая за противником. Как он и предполагал, никто из пожирателей не тронул гиппогрифа. Его преследователей настолько поразила его способность левитировать, что теперь все внимание было приковано к нему. Какое им дело до летающей лошади, если судьба кинула им такой кусок? Они перехватили мальчишку Поттера, который, оказывается, умеет левитировать, почти как их повелитель. Впрочем, их задача — задержать это нежелательное лицо номер один и вызвать лорда. Всем известно, что это его добыча. Пожиратели взяли Поттера в сферу и поспешно поставили противооперационный щит. Главное, чтобы этот мелкий гад не сбежал. Остальное — дело лорда судеб. Главарь пожирателей, лицо которого было скрыто маской, завернул рукав мантии и коснулся своей метки. Гарри понял, что змеелицей получил вызов и теперь находится в затруднительном положении. Вызов свидетельствовал о том, что его слуги схватили или загнали в угол избранного, то есть сделали то, что сейчас темный лорд опасался больше всего. Поттер ждал ответа в шраме, и он не заставил себя ждать. Лоб стянуло болью, как обручем, и юный маг понял, что это змеелицей в ярости. «Прекрати!» — мысленно рявкнул на него Поттер. «Да сколько же можно быть идиотом, Поттер?» «Столько, сколько нужно». «Ответ достойный дурака. Где тебя опять прихватили?» «Не тебя, а вас. Ты там не один или опять выпендриваешься? Отвечай быстрее». «Я в воздухе, твой патруль не вовремя подвернулся». «Я опять должен тебя выручить? Ты играешь с огнем, Поттер?» «Хватит меня отчитывать. Я тебя не вызывал. Тебя твои уроды вызвали. Вот и разбирайся с ними. Я их сейчас угощу хорошеньким заклятием». «Стой, не так. Они окружили тебя?» «Да, со всех сторон. Наверное, хотят напасть всем скопом». «Дурацкое слово «скопом». Простолюдинское. Впрочем, оно наводит на определенные мысли. У тебя достаточно мощная палочка, но применять сферические заклятия ты, видимо, не умеешь». «Какие?» «Те, которые действуют не в одну, а во все стороны одновременно. Так доступно для вашего высочества?» Гарри промолчал. Красноглазый ублюдок его уел. О таких заклятиях он не слышал. «Так вот, для того, чтобы нанести удар во всех направлениях одновременно, к заклинанию надо использовать дополнение «скопус». «Надеюсь, вы не шутите?» «Нет, не шучу. Только не вздумай использовать заклинание прямого физического воздействия, а то и сам себя изжаришь, изрубишь или еще как-то убьешь. Можно использовать только заклинания непрямого действия». «Это какие?» — спросил Поттер. «У тебя, кроме шрама, есть хоть одна извилина в голове?» — взорвался темный лорд. «Ты хоть раз в жизни голову напряги, а то получается, что я подсказываю тебе, как ловчее ударить моих же слуг. Ну, хоть что-то ты запомнил из школьной программы, как сбить противника с толку или замедлить его действия». «Конфундус, что ли?» «Ты мне их идиотами сделаешь, а они и так не очень соображают. Будь проще, высочество, проще, попримитивнее». «Ладно, понял, уходи из моей головы». «Поттер, тебе все разжевать надо и в рот положить. Ты что, вообразил, что я дам тебе искалечить своих слуг? Ударь сферическим заклинанием и сразу аппарируй. Мне надо будет успеть их выручить. Поэтому начинай, я слушаю. А потом сразу уйду. Твой убогий чердак мне очень надоел». «Я тебя к себе не звал. Ладно, будь по-твоему, Том». Гарри чувствовал накопившуюся усталость. Сражаться с этой сворой пожирателей после бессонной ночи, да еще с куском души змеелицева в голове, это перебор. Если он правильно понял указания, то речь идет о простейших чарах помех. Ну что ж, начнем. Импедиментоскопус. Юный маг не знал, как держать палочку при таких заклятиях, поэтому просто чуть приподнял ее вверх. Тем неожиданнее удар был для пожирателей. Метлы их нелепо завихлялись в разные стороны, головы закружились. Кувыркаясь кто боком, кто через голову, они дружно рухнули вниз. Зрелище было и жутковатым, и смешным одновременно. И вдруг на Гарри обрушился удар сверху. Это пожиратель, который был над ним, падая вниз, угодил ему точно на плечи. Земля резко рванулась навстречу. Огромным магическим усилием он затормозил и попытался избавиться от наездника, но запутался в полах двух плащей и, так и не сумев сбросить с себя врага, крутнулся в воздухе, аппарируя. Последнее, что он успел заметить, было появление на земле змеи Лицева, который, взмахнув палочкой, поймал своих слуг, спасая их от неминуемой гибели при падении. «Твою ж мать, да цепись ты!» — заорал Поттер, очутившись после операции на четвереньках с пожирателем в качестве наездника на спине. Юный маг упал на бок, вывернулся из-под врага, попутно сорвав с него мантию, зацепившуюся за его застежку. Отскочив в сторону, он немедленно разоружил своего невольного попутчика и сдернул с него белую маску. «Вот так встреча!» — потрясенно произнес Гарри, рассматривая блондина в страхе сжавшегося на земле. «Привет, Драко. Что ты тут делаешь?» Вопрос прозвучал до невозможности глупо. Глаза младшего Малфоя наконец разъехались с переносицы по своим нормальным местам. Он растерянно огляделся по сторонам, а потом злобно оскалялся на Поттера. «Действительно, какая встреча! Убийца, Поттер! Ты ведь убийца! Все говорят мне, что ты взорвал наш замок. Ты убил моего отца!» Гарри молча смотрел на него. Хорек был прав. Он убил его отца. Он уничтожил их родовое гнездо. Только этот белобрысый слизеринец еще не знает, что он восстановил его и сделал своим Мэннером. Ну и что? Эти гады хотели убить его и любимую девушку. Они любого готовы убить, лишь бы обрести утраченную благосклонность своего змеемордого хозяина. Слепая ненависть полыхнула в душе Гарри. Он уставился на слизеринца тяжелым взглядом и ненавидяще выплюнул ему в лицо. «На войне, как на войне, Малфой. Ты, надеюсь, не забыл, что собирались сделать твои родители и прочие родственники со мной и моими друзьями в вашем замке? Или ты вообразил, что твоя голубая кровь защитит вас от ответного удара? Скажи мне, что бы сделал ваш повелитель, если бы твой отец смог ему меня отдать? Молчишь? Тогда я тебе расскажу. Меня он убил бы, превратив это в отвратительный фарс. А моих друзей убил бы просто так, между делом, как был убит Седрик Диггори, только за то, что оказались в ненужном месте в неподходящий час. И на этих убийствах пышным цветом расцвела бы карьера семейства Малфоев при их темном господине. Что-то не так? Что молчишь, сволочь? Отвечай!» Драко не выдержал свирепого взгляда Поттера и отвел глаза. А того несло. «Да, я стал убийцей. Я доказал всему магическому миру, что ваша кровь, сколько бы вы ей ни кичились, того же цвета, что и у всех. И ее можно проливать квартами, галлонами, реками. что всех вас можно утопить в вашей же крови, и ваш хозяин ничего не сможет сделать, ничем не сможет вам помочь. Что вы все для него лишь дешевые пешки, и как бы высоко вы себя ни ставили, цена вашей жизни — дерьмо. Встать, сука!» По мере того, как Поттер распалялся, Драко все больше сжимался в комок, а потом неловко завозился и поспешно вскочил на ноги, с ужасом смотря на направленную на него палочку. «Ну что, хорек, во сколько ты оценишь сейчас свою жизнь? Если дороже кната, то ты либо мошенник, либо дурак». Драко понял, что его сейчас просто убьют. Неимоверным усилием воли он взял себя в руки и гордо выпрямился. Лицо его медленно окаменело. С него стерлась маска ужаса, и оно вновь обрело свое обычное высокомерное и надменное выражение. «Да, шрамолобый, лучше убей меня сейчас, потому что если я останусь жив, то клянусь, что...» «Целенцу». Гарри в изнеможении прислонился спиной к какой-то ограде. Пережитое возбуждение болезненными толчками билось в висках. Колени предательски дрожали. Он действительно был в шаге от убийства Малфоя. И его удержало лишь осознание того, что Драко сумел справиться со своим страхом, и теперь ему предстояло убить безоружного, но по-своему мужественного человека. «Заткнись, придурок!» Клятва под направленной палочкой обретает силу непреложного обета. Не выполнишь ее, сам и сдохнешь. Инкарцера. Посиди связанным, а я пока подумаю, что с тобой делать. Он огляделся по сторонам. Кривой дементор. Какие сумеречные мысли в его мозгу забросили их на то самое кладбище, где возродился Волдеморт, он сейчас не смог бы ответить и под Веритасерумом. Вот почему он вспомнил про Дигори. Он опознал это место периферийным зрением, но перевозбужденный мозг весьма своеобразно распорядился информацией. Толчком в грудь Гарри заставил связанного Малфоя упасть на землю, а сам пошел вдоль надгробий и памятников, присматриваясь. Вот это место. Вот надгробие отца Змеелицева. Тоже Том Реддл. Да чего разные у них судьбы. Вот место, где стоял котел. Вот открытое место среди могил, на котором произошла памятная дуэль. Вот здесь убили Седрика. Что это? Гарри поддел ногой кучку праха, и из пыли показалась потемневшая от солнца и воды волшебная палочка. Он нагнулся, поднял ее и обтер полой мантии. Это была палочка Дигори. Он узнал ее сразу. Чемпион школы был очень аккуратным и трудолюбивым студентом. Палочка всегда была для него предметом особого ухода и обращения. Даже по истечении 3 лет частично сохранилась полировка на ее поверхности. Приори инкантатум. Палочка погибшего Хаффлпафца помедлила и исторгла из себя облачко белого тумана. В нем отчетливо было видно, как из чьей-то разъятой могилы вылетают полуистлевшие кости и укладываются в блестящий серебром ларец. Гарри прищурился, ничего не понимая. Облачко рассеялось, и на его место выползло новое. Теперь в нем было видно, как красный луч ступифая ударяет в брюхо паука, и тот тяжело валится рядом со скорчившейся на земле фигуркой. И эта фигурка он, Поттер. Это момент, когда они с Дигори одновременным ступифаем оглушили наконец Арахнида в лабиринте и открыли себе дорогу к проклятому кубку-порталу. Только видит он эту сцену как бы глазами Дигори. Но позвольте, это же было последнее заклинание Седрика. После этого был только перенос порталом и смертельное заклятие хвоста по приказу Змеелицева. Так кто тогда объяснит, что это за кости, могила, ларец? Впрочем, можно догадаться. Кто-то из пожирателей воспользовался палочкой убитого чемпиона. Но кто и зачем? У них же были свои. Чужой палочкой обычно пользуются, когда надо обмануть кого-то, или просто нет своей. Или не можешь доверять своей палочке, как прежде. Всплыло у него в голове, и картина наконец сложилась. Это Волдеморт взял палочку Дигори и с ее помощью забрал из могилы своего отца все оставшиеся кости. Забрал, чтобы даже у предавших его слуг не было возможности лишить его необходимых составляющих для обряда возврата тела. А своей палочкой он не стал пользоваться, потому что после той непонятной схватки с Поттером не мог ей доверять, не рискнул, побоялся. Значит, Том Реддл-младший всегда готов к восстановлению тела. Значит, он не рассматривает вариант захвата чужого тела. Ему нужно только его собственное. И ведь до этого он 13 лет упорно искал пути возрождения только в своем истинном облике. только в своем теле, пусть и изуродованном многочисленными темными обрядами. Это шло вразрез с тем, что так небрежно змеемордой втолковывал ему давеча с груди Снейпа. Что-то тут лорд темнит и мутит воду. Похоже, все не так просто с этими крестражами. И все не так, как он пытался ему внушить. Волдеморту не нужно воссоединение с частью своей души, находящейся в голове врага. Ему нужно безопасно извлечь и перепрятать свой крестраж. Так, чтобы у него был всегда готов к обряду восстановления тела, а самому Поттеру в этом случае уготована участь старого негодного футляра для очков. Гарри скривился, как от зубной боли. «Сука ты, Том, а я тебе почти поверил».